1 августа Нора распродала всю обстановку и другие вещи, принадлежавшие тете Виолетте. Она просто позвонила агенту по продаже антикварной и подержанной мебели, и он предложил скупить все ее вещи по одной цене, на что та с радостью согласилась. Себе Нора оставила только посуду и серебро, и за исключением ее спальни в доме были одни голые стены. Дом казался очищенным, продезинфицированным, как если бы из него изгнали духов. Теперь, когда злые чары рассеялись, она знала, что у нее есть силы все здесь переделать. Но Нора больше не хотела жить в этом доме. Позвонила агенту по продаже недвижимости и попросила продать его. Она также избавилась от всей своей старой одежды, и теперь у нее был совершенно новый гардероб, состоящий из слаксов, юбок, блузок, джинсов и платьев, как у любой другой женщины. Изредка, правда, Нора по-прежнему чувствовала себя не в своей тарелке, когда надевала что-то яркое, но каждый раз подавляла в себе желание вырядиться во что-либо темное и бесформенное. У нее все еще не хватало смелости выставить свои картины на суд зрителей, чтобы узнать их истинную цену. Трэвис изредка и, как ему казалось, мягко напоминал ей об этом, но Нора не была готова положить на наковальню свое хрупкое «я» и дать другим возможность ударить по нему молотком. Скоро, но не сейчас. Иногда, смотря на себя в зеркало или замечая свое отражение в освещенной солнцем витрине, осознавала, что действительно была симпатичной. Может быть, не красавицей, не такой великолепной, как какая-нибудь кинозвезда, но вполне симпатичной. Однако Нора никак не могла привыкнуть к новому восприятию собственной внешности и через несколько дней опять поражалась привлекательности своего лица, глядящего на нее из зеркала. 5 августа в середине дня они с Трэвисом сидели за кухонным столом и играли в скрэбл, и Нора ощущала себя хорошенькой. Несколько минут назад в ванной, глядя в зеркало, она вновь пережила это откровение, и собственная внешность понравилась ей даже больше обычного. Сейчас, сидя за скрэблом, Нора чувствовала себя более жизнерадостной и счастливой, чем когда-либо прежде, и более озорной. Она стала выдумывать несуществующие слова и затем яростно их защищала, когда Трэвис начинал сомневаться в них. «Дофнап?» — нахмурился он. «Нет такого слова. Дофнап». «Это треугольная шапка, которую носят лесорубы», — ответила Нора. «Лесорубы? Ну, как Поль Бниан». «Лесорубы носят вязаные шапочки, то, что мы называем топ-ганами или... круглые кожаные шапки с ушами». «Я говорю не о том, в чем они ходят на работе в лесу», — терпеливо объясняла Нора. «Дофнап — так называется шапочка, которую они надевают на ночь». Трэвис рассмеялся и покачал головой. «Ты меня разыгрываешь?» Нора смотрела на него абсолютно честными глазами. «Нет, это правда». «Лесорубы спят в специальных шапочках?» «Да, это и есть дофнап». Сама мысль о том, что Нора может его разыгрывать, была ему в новинку, и он попался на удочку. «Дофнап. А почему она так называется?» «Понятия не имею», — ответила Нора. Эйнштейн лежал на брюхе на полу и читал роман. Перейдя с удивительной быстротой от книжек картинок к детской литературе вроде «Ветра среди ив», он посвящал чтению ежедневно по 8-10 часов. Ему всегда не хватало книг. Пес стал настоящим библиоманом. 10 дней назад, когда увлеченность Эйнштейна чтением начала утомлять Нору, которой приходилось держать ему книги открытыми и переворачивать страницы, они постарались придумать что-то, чтобы Эйнштейн мог сам справляться с этим. В компании, поставляющей оборудование для больниц, Нора и Трэвис нашли приспособление для пациентов с недействующими руками и ногами. Это была металлическая подставка, на которой закреплялась книга. Механические руки с электроприводом, управляемые 3 кнопками, переворачивали страницы и удерживали книгу в открытом состоянии. Держа зубами ручку, человек мог управлять этим устройством. Эйнштейн тыкал в кнопку носом. Казалось, псу страшно понравилось приспособление. Сейчас он тихонько проворчал что-то по поводу прочитанного, нажал одну из кнопок и перевернул страницу. Трэвис составил слово «злой» и набрал кучу очков, использовав квадрат, удваивающий очки. И Нора из своих букв тут же составила слово «виндейка», набрав еще больше очков. «Виндейка?» — переспросил Трэвис, в голосе которого звучало сомнение. «Это национальное югославское блюдо», — объяснила она. «Неужели?» «Да. В его состав входит ветчина и индейка, поэтому оно и называется...» Закончить Нора не смогла и расхохоталась. Трэвис рот раскрыл от изумления. «Ты меня разыгрываешь! Ты меня разыгрываешь, Нора Дэйвон! Что с тобой происходит? Когда я познакомился с тобой, я сказал, что ты чертовски мрачная и самая серьезная женщина из всех, кого я знаю». «И самая пугливая». «Нет, не пугливая». «Пугливая», — настаивала она. «Ты подумал, что я пугливая?» «Ну, хорошо. Я подумал, что ты пуглива, как белка. И, наверное, у тебя дома весь чердак забит орехами». Усмехнувшись, Нора сказала. «Если бы мы с тетей Виолеттой жили на юге, мы были бы точь-в-точь герои Фолкнера, да?» «Еще более странными, чем у Фолкнера. А сейчас вы только посмотрите. Выдумывает разные глупые слова и шутки, заставляет меня в них верить, так как мне и в голову не приходит, что Нора Дэйвон способна на такое». «Да, ты действительно изменилась за эти месяцы». «Благодаря тебе», — заметила она. «Ну, скорее, благодаря Эйнштейну, а не мне». «Нет». «Больше всего благодаря тебе», — сказала Нора. И ее вновь вдруг охватила робость, которая так часто парализовала ее раньше. Она отвела от него взгляд и, уставившись на свой поднос с карточками, тихо проговорила. «Благодаря тебе. Я никогда бы не встретила Эйнштейна, если бы не познакомилась с тобой. А ты заботился обо мне, беспокоился обо мне. Разглядел во мне то, чего я сама не видела. Ты меня переделал». «Нет», — сказал Трэвис, — «ты слишком много всего мне приписываешь. Тебя нечего переделывать. Эта Нора всегда была там, внутри старой Норы, как цветок, свернутый, спрятанный в глубине бесцветного крохотного бутона. Тебе просто надо было помочь». «Вырасти и расцвести». Она не решалась поднять на него глаза. Ей казалось, что у нее на шее висит огромный камень и заставляет ее еще ниже опускать голову. Нора покраснела. Но все же нашла в себе смелость сказать: «Это так тяжело — расцвести, измениться. Даже когда хочешь измениться, хочешь больше всего на свете, одного желания недостаточно. И отчаяние тоже. Это нельзя сделать без любви». Она перешла на шепот. «Любовь — это как вода и солнце, благодаря которым прорастает семя». Трэвис сказал: «Нора, посмотри на меня». Камень на ее шее весил, наверное, 100 фунтов. Нет, 1000. «Нора!» Он весил уже 1000. «Нора, я тебя тоже люблю».